Так что тут есть еще в досье Коха? Объявил священную народную войну против большевизма. Организовал батальоны фольксштурма, в которые записывались и мальчишки, и старики. И на следствии, и позже отрицал, что знает что-либо о судьбе янтарной комнаты. Но 3 февраля 1977 года Кох, обращаясь в высшие польские инстанции с просьбой о помиловании, пишет, что он готов в случае его освобождения, прежде чем уехать в свою родную Германию, отправиться в Калининград, где предпримет все возможное, чтобы янтарная комната была найдена. Значит, знал, где она, или обманывал. Да вот еще один документ. Гражданин, не подписавшийся своим полным именем и фамилией, сообщает о том, что он был знаком с одной женщиной, искусствоведом, специалистом по янтарю, которая была направлена из Кёнигсберга в район Белостока, в замок Тихенау, принадлежавший Эриху Коху, для того, чтобы быть консультантом по строительству особого объекта в этом замке. Оказывается, в замке, в одном из обширнейших его помещений, сооружалась янтарная комната. Туда было завезено большое количество янтаря и уже смонтированы янтарные панели, украшенные изящными янтарными изделиями. Не исключено, что среди вновь изготовленного янтаря, и в том числе янтарных панелей, могли быть и подлинные панели из Екатерининского дворца. Это интересное сообщение из газеты «Остпройсенблат». Оно заставляет задуматься и вспомнить о тех янтарных панелях, вывозимых из имения Коха в Фридрихсберг, которые Георг Штайн видел своими собственными глазами. Значит, там, в ящиках, могла быть и вся янтарная комната, но могла быть и лишь часть ее, которую Кох пытался прибрать к рукам. Рольф Бергер, пробыв не очень долго в английском плену, как бывший офицер вермахта, вскоре вернулся в Германию, поселился в пригороде Гамбурга и устроился совсем неплохо. Правда, одно обстоятельство портило ему жизнь. Его верная, любимая жена Клара жила в другой части города. Ведь если Кох изменил свое лицо, сделав небольшую пластическую операцию, то Клара не могла этого проделать со своим несколько увядшим, но по-прежнему красивым лицом. И кроме того, она была выше его на голову. Такая улика! И встречаться с супругом приходилось крайне редко. В день рождения Клары, в его день рождения и день рождения Адольфа Гитлера. Якобы эта высокая красивая женщина и эти даты и позволили в конце концов английской разведке выйти на след кровавого Эриха, и в 1949 году он был схвачен. Об Эрихе Кохе, о страшных блокадных днях, о той странности, что я теперь живу в городе, который назывался Кёнигсбергом, о том, что так люблю этот город, я размышлял во время небольших торжеств, связанных с окончанием моей внучкой учебного курса музыкальной школы имени Глиера. Было шумно, весело, девочки и мальчики были такими красивыми, так было приятно глядеть в их раскрасневшиеся, взволнованные лица. И вот когда уже все кончилось, в уютном, в темно-коричневых дубовых панелях зале, вдруг зазвучала лучшая, пожалуй, музыка из всего того, что сочинил на берегах Невы Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу. Все смолкло, все встали. Гимн моему городу, его и моим страданиям. И я вдруг вновь увидел себя там, одинокого, голодного мальчика с петроградской стороны, влачащего с Невы тяжелый бидон с водой. Как такое можно было перенести? Как можно было там выжить? Сердце мое забилось еще учащеннее, спазм перехватил горло. Я обвел глазами эти дубовые золотисто-коричневые стены, ведь все это происходило в городском доме Эриха Коха, в его бывшем огромном кабинете. Вон там когда-то стоял огромный стол, за которым он восседал, кабинет, в котором бывали и Геринг, и Гиммлер, и его самые близкие еще с молодости друзья — Рудольф Гесс и Мартин Борман. И в этих вот стенах шла речь о войне с Россией и о том, что фюрер прав. Ленинград должен быть весь до основания разбомблен, а потом рассыпан на кирпичи, чтобы было легче его сравнять с землей. Захлопываю папку. «Бандик, ты меня совсем вытеснил из кресла». Когда мне позвонили из Ольштина и произнесли лишь одну фразу «приезжайте, вы сможете побывать там», ты, Биндик, был вот таким маленьким, желтым горячим комочком. Ты, дурашлеп, постоянно мерз, и я засовывал тебя на грудь под свитер, который ты, подлец, так преступно погрыз. Помню, как я волновался, как размышлял, какие же вопросы задам ему, Коху. Знал, что встреча будет очень короткой, что никакого права на эту встречу я не имею. И тот, кто мне ее организовал, просил, пока я занимаю этот пост, нигде о встрече ни строчки. И вот Польша, город Ольштин. Резкий телефонный звонок. Я открываю глаза. Без четверти четыре. Кажется, я так и не заснул. Допоздна бродил по древним узким улочкам старинного города, разглядывал темные массивные стены готических соборов, острые шпили, будто вонзившиеся в лунное небо, а потом бродил по номеру отеля «Кармаран», размышлял о человеке, с которым мне предстоит встретиться. Поглядывая на часы, быстро одеваюсь. Так, блокнот, авторучка. Повторяю про себя те вопросы по-немецки, которые я задам ему. Когда-то я знал немецкий почти прилично, но нет практики, многое подзабылось. Главное — все точно и ясно понять ответы, которые я должен услышать. Всего три вопроса и три ответа. На большее времени не будет. Стук в дверь. Шурша при резиновым плащом, входит начальник второго, особо опасное преступление отдела криминальной полиции пан Стась. Из-за его плеча кивает мне лечащий врач Эриха Коха пан Анджей. Пан Стась ощупывает меня, проверяет карманы. Его широкие ладони прокатываются по моей спине, ногам, проверяет каждую складку одежды. Все в порядке. Можно ехать. Мы быстро спускаемся вниз, садимся в полицейский джип и несемся в темноту по узким улочкам старинного польского городка. Молчим, гудят и повизгивают на поворотах шины. Мне еще не верится, что эта встреча может состояться. По существующим законам преступник, приговоренный к смертной казни, не может общаться с кем бы то ни было, кроме лиц, в чьих руках находится его судьба. И никакие просьбы самых высших инстанций не дали бы надежд на эту поездку, если бы не знакомство с секретарем Краевого комитета Польской Объединенной Рабочей Партии, взявшим на себя эту сложную операцию. Выезжаем за город. Лунный проблеск в низком черном небе, яркий отсвет в мелькнувшем справа озере, черные угловатые контуры костела, брусчатка мостовой, поворот, шлагбаум, приехали. Яркий свет фонаря в мое лицо, тихий говор, пан лечащий врач и его помощник. Да, новый помощник, специалист по нервам, вот документы. Короткий отрезок бетонной дороги, зубчатая стена, массивные железные ворота, скрежет тяжелых створок, низкие своды, еще одни ворота. Узкий двор, зарешоченные окна. Нам сюда? Да, пожалуйста. Лестница, гулкий топот ног, решетки и стальная сетка на окнах. Кабинет начальника тюрьмы. Плотный, лысоватый мужчина здоровается, кивает на стулья. «Присядьте, панове, по чашечке кавы?» «Вот это кстати!» «На посещение полчаса», — говорит начальник тюрьмы. «Вопросы ко мне есть?» «В какой он камере сидит?» «В самой обыкновенной. Кто-то болтал, будто у него там ванная, цветной телевизор, бар с алкоголем. Все это глупости. Он работает?» «При тюрьме есть небольшой заводик по производству деталей для радиоаппаратуры. Раньше он работал, причем отлично, даже имел свое клеймо. После него детали не проверялись». Начальник тюрьмы усмехается. «Он ведь из рабочих, план перевыполнял, и от уголовников поступило требование, мол, не уберете этого ударника, зарежем».